«Джандалар!» — воскликнул вбежавший в хижину Дарва. «Меня послали за тобой, они хотят тебя видеть!» — запыхавшийся мальчуган приплясывал от нетерпения. «Скорее, Джандалар, тебя ждут!» «Успокойся, Дарва!» — улыбнулся мужчина. «Сейчас приду. Разве я могу пропустить свадьбу своего собственного брата?» Дарва застенчиво улыбнулся, понимая, что без Джандалара церемония в любом случае не начнется, однако меньшим его нетерпение от этого не стало. Он выбежал наружу, и Джандалар, вздохнув, последовал за ним. При его появлении толпа зашумела. Заметив поджидающих его женщин, Джандалар вздохнул с облегчением. Рошарио и Толи сопроводили его до небольшого холмика у боковой стены, где их ждали другие участники церемонии. Рослый, светловолосый Зеландоний, лицо которого было прикрыто деревянной маской птицы, стоял на самой его вершине. Заметив приближающегося брата, Цунулан нервно улыбнулся. Джандалар смотрел на него во все глаза, пытаясь разгадать его истинные чувства. Он искренне сожалел о том, что обычаи племени Шарамудои не позволяли ему общаться с братом. Впрочем, он успел заметить, что тот чувствовал себя здесь как рыба в воде, и это наблюдение больно резануло Джандалара по сердцу. Как дружно они были в начале путешествия, и как сильно разошлись теперь их пути. Джандалар чувствовал, что пропасть, разделяющая их с каждым днем, становится все шире и шире. Им вновь овладели горестные чувства. Он закрыл глаза и, крепко сжав кулаки, попытался взять себя в руки. Гости опять дружно загалдели. Джандалар сумел расслышать два слова «высокий» и «одежда». Он открыл глаза и с изумлением обнаружил, что Тонолан успел напялить на себя костюм племени Шамудои, который, надо сказать, шел ему как нельзя лучше. Не случайно его собственная одежда вызвала у гостей такой неподдельный интерес. Да, Тонолан уже успел стать одним из них. Джандалар же остался Зеландонией. Высокий мужчина присоединился к группе новых родственников его брата. Хотя формально он не принадлежал к Шарамудои, с этого момента он тоже становился их родственником. Вместе с роднёй Джетамио они должны были раздавать гостям подарки и еду. Чем больше гостей прибывало на празднество, тем обременительней становилось его проведение для хозяев. Многих гостей привлекало сюда происхождение и положение молодой пары, и потому хозяева делали все возможное, чтобы те не обманулись в своих ожиданиях и не ушли с праздника неудовлетворенными. Внезапно все замолчали и дружно повернулись к группе людей, направлявшихся к холмику. «Ты видишь ее?» — спросил Тонолан, став на цыпочки. «Нет», — покачал головой Джандалар. «Но в том, что она идет вместе с ними, я нисколько не сомневаюсь». Поравнявшись с окруженным многочисленной родней Тонуланом, плотная группа расступилась, открывая свое главное сокровище. Едва Тонолан увидел украшенную цветами красавицу, одарившую его лучезарной улыбкой, в горле у него пересохло. Его радость и счастье были настолько явными, что Джандалар не смог удержаться от улыбки. Тонолан стремился к любимой женщине так, как стремится пчела к цветку, источающему мед. Родственники подвели его к невесте и взяли молодых в кольцо. Группы перемешались и тут же разбились на пары. Шамуд поднес к губам дудочку и принялся наигрывать на ней какую-то нехитрую мелодию. Человек в птичьей маске стал отбивать ритм на большом круглом бубне. Джандалар тут же решил, что видит еще одного Шамуда. Все служители матери были неуловимо похожи друг на друга. Это вновь заставило его вспомнить о доме. Представители двух родственных групп то образовывали пары, то расходились, двигаясь в такт музыки.